Глава 9. Дом призраков. Или-или. Между Пинки и Ашадом. Пинкертинка догнала его в тот момент, когда он стряхнул с себя испуганную медсестру и хотел подойти к поезду. Они говорили недолго, но Лукусу стоило признать, что ее непримиримая антипатия его удивила. Тем более, что сначала это так не выглядело. Пинки и ее испуганное выражение лица, запыхавшийся голос, тревожные объятия. «Лукас, дорогой, главное, что ты выжил. Я ужасно испугалась. Не ходи туда. Ты ведь ранен. Там куча народу, они обо всем позаботятся. Тебе нужно домой прилечь». А он, нетерпеливый, невнимательный, сосредоточенный совсем на другом, не на ее идиотских страхах. «Ерунда, я не могу оставить там Ашада». «Но он... Я имею в виду, что если он мертв?» «Тогда мне тем более нужно туда. Ты так не думаешь?» Ее залитое слезами лицо. «Он ужасный. Ты вообще видел, что он делал? Такие безумные, такие вещи!» Пинки махала руками, будто хотела изобразить жесты Ашада, когда он плел свою сеть. «Он ведь уже даже не человеческое существо, если он копается у нас в головах. Понимаешь?» «Очень даже понимаю. Как ты говоришь, это безумные вещи, и ими могут злоупотреблять. Но иногда нужно рисковать. Лукас, я не хочу быть там, если он будет и дальше жить у тебя», — сказала Пинки, задыхаясь. «Если ты ему так сильно веришь, что оставляешь его у себя, просто дай ему ключи от квартиры, а сам переезжай ко мне. Или пока предложи ему мою квартиру, неважно. Главное, не оставайся с ним». Этим она его немало удивила. Лукас не мог припомнить, чтобы Пинки когда-либо открыто отстаивала какую-либо позицию, и тем более отличающуюся от его. Но прежде всего обезоружила ее непосредственность. То, как она про себя объединила все «мое» и «твое» в изящное «наше». Господи, вот так напрямую она предложила ему собственную квартиру для Ашада, которого терпеть не могла. На первый взгляд, совершенная мелочь, но ни одна из его бывших девушек не доходила до такого развития мышления. Они предпочитали совсем другие конфигурации. Им нужны были наши отношения, но в то же время свои вещи. Лукас взял ее лицо в ладони. «Проблема в том, что переезд не поможет», — тихо сказал он. «Мы уже вляпались, точнее я. Мы можем разве что перестать интересовать Ашада, но не сможем от него скрыться. Пока существует, скажем так, некое давление, оно может исходить откуда угодно. Из того, что я на данный момент понял, расстояние не имеет значения. Потому безопаснее будет оставаться настолько близко, чтобы хотя бы видеть, что происходит». Лишь произнеся это вслух, Лукас понял, что почти в точности повторяет призрачные слова призрачного эссианина, который перед этим так назойливо сидел в его голове. Хотя они и не были особо воодушевляющими, к сожалению, но они выражали и его собственные убеждения. «Если ты уедешь, Люкиас Лус, все выпадет из твоих рук. Во всех отношениях. Лукас, я не хочу создавать тебе проблемы, но я не хочу, не могу». Было видно, что Пинки собирает всю свою смелость. «Если ты действительно хочешь остаться с Ашадом, тогда, видимо, тогда тебе придется выбирать между мной и им». Пинкертинка пытается подставить ему нож к горлу, но ей это было не под силу. Ее карие глаза транслировали целые летания слезных просьб, тем самым превращая стальное острие ее ультиматума в осыпающуюся ржавчину. Лукас от всей души жалел ее в этот момент. Она ужасно боялась, и он видел это. Она боялась, что он выберет Ашада. И не напрасно. Но он, конечно, выбирать между ними не собирался, как и тогда в чайной, когда он задержался, чтобы Ашад успел к ним присоединиться. В том, что он убедит Пинки, Лукас совершенно не сомневался. «Если тебе это настолько не по нраву, Пинкертинка, мы посмотрим, что можно сделать. Мы все равно сначала поедем к Софии, к потому у нас будет время все обсудить. Но, честно говоря, я уверен, что ты к нему ужасно несправедлива. Что Ашет сегодня сделал? Спас поезд, который был не его заботой, а перед этим исцелил тебя от последствий Трёигру. Если ты думаешь, что это так легко, то ошибаешься. Оставь он тебя в таком состоянии, сейчас у тебя была бы лихорадка, головокружение, тебя бы постоянно тошнило. Увидев твои глаза в раздевалке, я страшно испугался. Я боялся, что ты останешься слепой на всю жизнь. Пинки шокированно смотрела на него. Лукас не добавил ничего, что могло бы сгладить этот разгромный аргумент. Он думал, что вопрос решен. Но Пинки продолжила его удивлять. «Делай, как знаешь, Лукас», — глухо сказала она. «Если чувствуешь себя хорошо и хочешь пойти к нему, то иди. Я пока поеду к Софии, чтобы зря не ждать». Пинки избегала его взгляда. «Ее так просто не убедить», — подумал Лукас. «Но, по крайней мере, она задумается». «Отличная идея», — сказал он. «Ты спасешь нам всем жизнь, потому что пропустим мы еще раз без уважительной причины обед у Софии, она нас всех, включая Ашеда, задушит своей альпинистской веревкой. Поспеши к ней. Она как раз получит информацию из первых рук». Еще один беглый поцелуй. Пинки вывернулась, и Лукусу только и оставалось смотреть, как она ищет себе дорогу среди развалин и перекрученных кусков металла, которыми был завален газон. Лукус бы включил нетлок и побежал бы к поезду прямо сейчас, но у него появилось неприятное ощущение, будто он что-то упускает. Нужно сказать, что Пинки преодолел уже добрых 15 метров, когда до него наконец дошло. «Нет, она не едет к Софии. Она собирается пойти обратно в чайную и продолжить то, ради чего туда пришла изначально. Даже Зюригал не отпугнул ее, даже Трёигру, даже обожженные глаза». Лукас на мгновение искренне пожалел, что Ашет не оставил ей хотя бы краткий образец удовольствий, который влечет за собой коннективный синдром. Часика через два головокружения, лихорадки, бесконечной тошноты и стучащих зубов она, быть может, постигла бы чувство меры. Лукаса затрясло от ярости, когда он осознал возможные последствия такого глупого риска и свою собственную полную беспомощность. Теперь ее ультиматум действительно навис над ним, как дамоклов меч. Ему придется бросить в такой ситуации либо ее, либо Ашеда. За двумя зайцами, очевидно, гнаться невозможно. «Только попробуй показать бумажку, которая лежит в твоей сумочке, какому-нибудь осянину», — мысленно прокричал Лукус ей вслед, но кричать вслух он, конечно, передумал. «Пинки!» — лишь позвал он. Она обернулась. Ее лицо было ужасающе бледным. Даже на расстоянии он видел, как она дрожит. «Будь осторожна. Сюда точно сбежится куча журналистов. Лучше нигде не задерживайся, если не хочешь им потом объяснять, что ты здесь делаешь и почему. Я сейчас позвоню Софии и скажу, что ты едешь, а через час проверю, добралась ли ты». «Это не обязательно», — с трудом сопротивлялась Пинки. «Обязательно. Я ведь не перестану тебе звонить». Лукус ободрительно улыбнулся ей и помахал. Затем побыстрее отвернулся, пока улыбка не скисла окончательно. «Какой предел лицемерия дозволен, когда тебе лгут?» Он и правда позвонил Софии, а через час снова. С облегчением он узнал, что Пинки добралась, и заклинал сестру, пусть та лучше бросится загораживать дверь собственным телом и укусит Пинки за лодыжку, чем выпустит ее из дома. Но драться не пришлось. Пинки больше не отваживалась что-либо предпринимать. Теперь он должен убедить ее, чтобы она ничего не предприняла завтра. Или через неделю. Лукас переборол отвращение. Он чувствовал, что отвечает за нее, и это начинало неприятно его сковывать. Конечно, он был человеком ответственным, никогда не принимал решения лишь на основании того, что приятнее. Но сейчас, в темноте кабины такси и практически в одиночестве, то есть с утешительным знанием, что ближайший телепат спит, как суслик, он мог позволить себе быть искренним с самим собой. Он не хотел оставаться с Пинкертиной. Фомальхиванин был для него несравнимо важнее. Все возможности Рёакютликс, весь потенциал, который представлял собой Ашат, были для него безгранично более важными, чем отношения с какой угодно женщиной. Конечно, дело было и в значительном политическом капитале. Шла ли речь о позиции Совета и его перспективах в Дельфийском деле или исключительно о противовесе безграничной власти Эссе, но Лукас видел и более глубокие связи. Фомальхива представляла могущественную силу сама по себе. Для Земли же она может стать огромной угрозой, но в то же время и огромной выгодой. В основном он сосредоточивался на катастрофических сценариях, так как предотвращение опасности обычно является более острой проблемой, чем строительство воздушных замков. Но здесь определенная надежда напрашивалась сама собой. Аргиолуйские способности в определенных условиях могли бы до неузнаваемости изменить жизнь на Земле. К лучшему. Вчера, когда Лукас привез Ашада к себе домой, а не в отель, его мотивировал страх осенского преследования. Но это, конечно, было не все. Была и другая причина. Может, не совсем альтруистичная, но и не заслуживающая осуждения. Реки выходили из берегов, а горы меняли форму. Скоро это будет заметно. И Лукас ни за что не хотел лишиться этого прекрасного зрелища. Он абсолютно четко представлял себе, что лучшее место, которое он может занять в качестве зрителя, находится в непосредственной близости к Ашаду. Стул не обязательно должен быть позолоченным и гордо стоять возле трона Фомальхиванина. Наоборот, маленькая табуретка позади, за подлокотником, была бы даже выгоднее, ведь, как известно, самые важные вещи все равно происходят в тайне. Сегодня, быть может, он выступил вперед, чтобы дело завертелось, но скоро установится верные пропорции. Сам он постоянно о них помнил, потому его эго, безусловно, не лопалось от медийной славы. Он был регентом, а не королем. Говорил от имени Ашада, а не от своего. Он не собирался его использовать, не требовал ничего для себя. Лукас просто хотел остаться с ним, не выпускать из виду. Быть рядом. Когда это случится... Такси остановилось у высокой стены из массивного блестящего перламутрового пластика, украшенной черными линиями осенских узоров. Дом Софии находился за городом, на самом краю пригородного коттеджного поселка, в компании таких же роскошных, хотя кое-где слегка обветшавших архитектурных жемчужин. Подобный тип проживания в последнее время вышел из моды. Поселок был слишком далеко от города, чтобы привлечь людей, любящих компанию. Не было в нем развитой сферы услуг, чтобы привлечь семьи с детьми. Не был он и достаточно люксовым, чтобы притянуть экстравагантных миллионеров. Многим молодым владельцам жилья здешние резиденции становились в тягость, особенно если они не хотели ходить километр пешком от переходного узла и им надоело пересаживаться на местное такси. Но София не жаловалась. Все равно она в основном работала дома, и если ей и было нужно на скоростную дорогу, она относилась к этому как к оздоровительной пробежке. Очертания калитки увидеть было сложно, но она легко поддалась, едва Лукас нажал на нее. Он прошел мимо кучки камней оберегов у входа в сад, по мощенному патио прошагал к дому и поднялся по лестнице. Фомальхиванин плелся за ним. У эссенских домов вместо классической веранды был сводчатый каменный коридор, в конце которого скрывался вход в дом. Шагая вдоль рядов красных неоновых огней в этом лимбе, Лукас чувствовал, как его охватывает тоска. То ли еще будет, когда он перешагнет порог. Нет, он действительно не любил сюда приходить. София, возможно, об этом вообще не думала, когда звала его. Лукас никогда об этом не говорил и никогда не пытался умышленно избегать дома старого профессора, потому что придерживался мнения, что как только человек однажды создаст себе проблему, она тут же и впрямь повиснет над ним. Но это не меняло того, что он и годы спустя спотыкался здесь о целые сугробы эмоций. Отец не хочет, чтобы он был здесь. Приходя сюда, он каждый раз нарушает запрет. И сейчас... «Начинай собираться», — говорит старый профессор. «Сегодня ночью еще можешь переночевать. Завтра уже нет». Лукаса передернуло. У него была слишком хорошая память, вот в чем проблема. Время, вместо того, чтобы покрыть пылью все его встречи с отцом, включая последнюю, самую страшную, вместо того, чтобы обкатать их до приемлемой формы, так и оставило слова старого профессора, залитыми в янтаре его мыслей, совершенно нетронутыми, неискаженными, все еще острыми, словно осколки, повсюду лишь окаменелости, впечатавшиеся в его душу в дословном звучании, включая интонацию голоса и выражение лица. «Я не желаю, чтобы у тебя были ключи от этого дома. Далее я не желаю, чтобы ты уносил отсюда какие-либо вещи, которые тебе не принадлежат, и чтобы ходил в дом или в сад без моего согласия. Особенно это касается времени, когда меня нет дома. Если ты хочешь видеться со своей сестрой, встречайтесь в другом месте. Это все». Отца уже не было здесь, чтобы следить за исполнением приказа. Но Лукас все равно больше никогда не возвращался. У него были ключи на случай, если София ненароком захлопнет дверь. Но он ни разу в жизни ими не воспользовался. Не собирался он и жить тут, хотя сестра ему предлагала. Вместо того, чтобы разделить дом на две квартиры, свою законную половину Лукас переписал на сестру. А себе взял лишь отцовскую библиотеку. Насколько ему было известно, отцовской воле это не противоречило. Кроме того, Софии свитки ни к чему. Она знала лишь основы Осина. Звонок еще не утих, а за дверью уже раздались быстрые шаги. Его сестра вдруг со смехом бросилась ему на шею. «Лус, наконец-то герой вернулся с поля боя. Тебя не убили, так что ты заслужил лосося». «Это точно, а Ашет еще больше», — заверил ее Лукас. Каждый раз, поймав падающий поезд, он заслуживает ужина. Он вернулся в коридор и обхватил Фомальхиванина за талию. Это была не бесцеремонность или преувеличенная симпатия, но скорее необходимость, потому что Ашет вяло опирался о стену и выглядел так, словно в любой момент потеряет сознание. Лукас затащил его внутрь, представил их друг другу и присматривался к первому впечатлению. Это было даже забавно. Его очаровательная сестра растеряла все запасы искрящегося смеха. У нее не было слов. Лукас хорошо представлял себе, как София видит Ашеда. Если она включала новости, то получила полную дозу рекламы Фомальхивы. А теперь перед ней стоял сам великий волшебник, спаситель жизней во всей своей потрепанной красе. Может, он не держал на руках спасенного ребенка и не сверкал молниями, но у него были романтично слипшиеся волосы, также романтично разорванная туника, суровые мужские черты и привлекательное побледневшее лицо. В целом он выглядел очень беспомощно, трогательно и уязвимо, но в то же время в его силе не могло быть сомнений. «Отвратительная комбинация», — подумал Лукас. Затем принял во внимание, что если его, как мужчину, такой имидж раздражает, то можно предположить, что женщинам он как раз будет нравиться. А припомнив бывших возлюбленных Софии, он пришел к выводу, что Ашет как раз ее тип. «А вдруг она напоминает ему Рудеш?» — мелькнуло в его голове. Он даже не успел опомниться. «Да, София обладала тем же типом острой, вызывающей красоты». К тому же на ней была обтягивающая черная майка, заканчивающаяся прямо под грудью и рядом бахромы. Затем голый живот, ниже пояса, широкие герданские брюки. Все это ей шло. Если быть объективным, даже очень. Ашет не показывал своим видом, что мог подслушать мысли Лукаса. Более того, далее развилась ожидаемая динамика. София пришла в себя, перестала пялиться на него, словно в экстазе, и с чередой шуточек и заливистого смеха молниеносно утащила в комнату. Там она усадила его в кресло, предложила напитки, окружила великодушной заботой. Сделать из человека пуп земли способны только женщины. Пуп земли был чуть позже переведен в соседнюю комнату, а в этой наступил отлив жизненной энергии. Лукас остался в темном зале один. Это пугающая тишина. После лихорадочной суеты прошедших часов она захватила его. Он будто падал в пустоту, будто над ним сомкнулась водная гладь. Неожиданно и подавляюще на него свалилась тяжесть здешних темных стен. Вук знал каждый их сантиметр. Весь этот мегаломанский, мрачный, облицованный сланцем зал с монументальной металлической лестницей, этот пол, выложенный темной мозаикой, этот уродливый сводчатый потолок. София боролась с его гнетущим великолепием, как могла, добавила сюда розовый диван с игривым воздушным дизайном, буквально воздушным, потому что диван висел на антигравитационной подушке, левитирующий столик в том же стиле и несколько голографических абстрактных статуй. Сланец частично был закрыт элегантным розово-белым гобеленом. Все это было выполнено по личной задумке Софии, потому служило и для рекламы. В конце концов, ей нужно было производить впечатление на клиентов, которые приходили к ней заказывать скульптуры или же дизайн. Однако, несмотря на все старания и отличную композицию, все равно на фоне проглядывал угрюмый средневековый пафос пришельческой готики. Клиенты, возможно, воспринимали все иначе. Лукас? Нет. В отцовском доме он чувствовал присутствие Эссе каждой клеточкой тела. «К нам придут мои эссенские друзья, Лукас», — говорит старый профессор. «Я ожидаю от тебя, что ты выпьешь с нами чаю, а при Трёгере будешь вести себя прилично. Затем вежливо попрощаешься и исчезнешь в своей комнате раньше, чем тебе станет плохо. Не посрами меня». Лукас усмехнулся, разумеется. Эссиане и даже высокопоставленные бывали здесь часто, а старый профессор всегда пользовался возможностью и заставлял его засунуть голову в этот тостер. Хорошая практика. Конечно же. «Это такое я толстокожий, и ничто не может меня задеть, да?» — с иронией подумал он. «Остается лишь надеяться, что меня не стошнит и сейчас». Мысли, которые ему весь день удавалось сдерживать ни с того ни с сего, жестко и остро захватили его сознание, словно свежий порез ножом, отличный материал для качественных ночных кошмаров. Лукас вновь чувствовал дрожь тела Зерегала, содрогающегося в смертных конвульсиях, и его желудок сжался от запаха горелого человеческого мяса. И не только его. Свое пончо, которое было больше всего помечено физиологическими последствиями агонии, он бросил там же, на месте, а теперь страшно хотел, наконец, сделать то же с оставшейся одеждой. Но едва ли он мог что-то позаимствовать из гардероба Софии. Разве что юбку в клеточку, если бы к ней прилагалась волынка. Или же что-то, оставшееся от отца. Сохранилось немногое. Лукас не собирался брать ничего из его вещей, но, насколько он знал, София оставила ценнейший эссенский церемониальный костюм, вручную вышитый серебром, и кое-какие другие вещи. Лукас, в свою очередь, сентиментальностью не страдал и спокойно бы выбросил все, но все-таки это была коробка Софии и ее место на полке, которое она все те годы оккупировала, то есть ничего, что ему лично как-либо мешало. София, разумеется, давно о ней забыла. Лукас тоже, разумеется, помнил. «Я не настолько иррационален, чтобы в этом отношении после стольких лет испытывать какие-либо затруднения», — рассудил он и подавил отвращение, которое охватывало его при мысли, что нужно надеть на себя что-то отцовское. «Будем считать, что одежда не охраняет дух отца». Лукас заскочил в гардероб Софии, оборудованный в слишком хорошо знакомой комнатке, и молниеносно вытащил одну из коробок с практически недоступной верхней полки. Он попал в цель с первого раза. Наугад схватил неприметную одежду и направился в ванную. У него было на все про все около 30 секунд, если он не хотел непростительно задерживать остальным ужин. Но ему было нужно много мыла, много горячей воды. А после потребуется коньяк. Много коньяка. Старый профессор шел в ванную за ним. Держался в его тени прямо за спиной, шаги не были слышны, потому что шагал он ровно в том же ритме, но Лукас почти чувствовал на затылке его дыхание. Даже не нужно поворачиваться, чтобы увидеть отцовские иронично приподнятые брови, его надменное, слегка презрительное выражение лица, к которому никогда не примешивается ни капли сомнений. Старый профессор сомнений не знает. Сомневаться должны лишь остальные. В себе самих. «Тебе не в чем меня упрекать. Я ни в чем не ошибся», — мысленно сказал ему Лукас, стремительно сбрасывая отвратительную одежду и оттирая себя в ванне чуть не до костей. Лучше при этом было не думать над степенью непромокаемости гелевой повязки. «Это ты ни в чем не ошибся. Ты лишь так думаешь, мальчик», — усмехнулся старый профессор. «Я хорошо справился и отвоевал все, что хотел». Лукас на мгновение замялся, он затем сунул под струю воды и голову. У него не было времени рыться в шкафчике Софии и искать шампунь, потому он просто вылил на волосы полбанки жидкого мыла с запахом орхидеи. Хоть запах этот ему тоже казался мерзким, но вонь горелого человеческого мяса в волосах была куда хуже. «А за кого ты сражаешься, Лукас? Может, ты выиграл в битве, но чья это война?» «Моя, моя и Ашада». «Твоя или Ашада?» — насмехался над ним старый профессор. «Не занимайся самовнушением. Едва ли найдутся два человека, интересы которых сходятся на 100%. Временами у них может быть общая дорога. Временами. Один другому может услужить, но не более. Ты оставил слишком маленький резерв, мальчик. Слишком мало энергии на собственные интересы». «У меня уже нет собственных интересов». Старый профессор молчал, но его ухмылка была весьма красноречива. «Какие еще у меня могут быть интересы? Ну, скажи, я ведь умираю!» Призрак насмешливо приподнял брови и вдруг вонзил когти ему в спину. Лукас невольно вздрогнул от прошедшего по позвоночнику холода. «Может и так, но близкая смерть тебя не оправдывает. Оставь меня, наконец, в покое!» Лукас крикнул от полной безнадежности. Ему и так было ясно, что от старого профессора не избавиться. Если отцу и через 15 лет после смерти не надоело его пилить, едва ли можно ожидать от него внезапного приступа великодушия, чтобы он оставил его одного хотя бы в ванной. «А я как раз доволен. Все вышло именно так, как я планировал». «В таком случае ты неверно планируешь». «Серьезно?» Лукас распахнул шкафчик Софии, ища полотенце. Затем надел чистую отцовскую рубашку и обернулся, чтобы взглянуть ему в глаза. Там было второе зеркало, большое, прямо возле ванны, а в нем трепетало призрачно-бледное лицо отца. Лукас на мгновение оцепенел. «Отвратно, право слово. Если вот так убрать волосы со лба, сходство действительно ужасное. Твои ошибки плохи тем, что ты сам их не видишь», — ухмыльнулся старый профессор. «Ты попал в ловушку. Поставил не на ту карту. Более того, ты поставил все. То есть всего и лишишься. Ты можешь злиться в свое удовольствие. Ты все упустил. Но от тебя все равно ничего лучшего ждать было нельзя. Я давно говорил это. В тебе ничего нет. У тебя ужасные круги под глазами. Тебе люди испугаются», — предупредил его Лукас со злорадством. «Это твоя фишка? Или так у всех? Мертвых?» «У мертвых нет. Только у умирающих», — сказал отец. «Все быстро исправится, Лус. Серьезно, поверь мне. Само по себе». Лукас стоял в дверях своей старой детской комнаты, которая теперь отводилась для гостей, и опирался о косяк. Чувствовал он себя вполне благополучно. Потрясающий лосось Софии компенсировал весь душевный непокой, включая нападки старого профессора. А торт со свежей клубникой, который после составил компанию лосося в желудке, не уступал ему по вкусу. У хорошей еды есть лишь один недостаток — она только увеличивает сонливость. «Это лишь энергетический дисбаланс», — сказал Ашет. «Мне хватит 2 часов медитации. Давно можно было это исправить, но, как ты сам знаешь, кроме того времени в такси, когда я спал, у нас не было ни минуты покоя». «Конечно». Лукас подождал, пока Фомальхиванин удобно устроится на его бывшей кровати и погасит свет. «Фу, Лус, разве можно так завидовать?» Ругался он про себя. С медитацией он легко смирился, а вот сна не хватало. Но, к сожалению, он знал, что покоя ему еще долго не дождаться. Взгляды, которые Пинки бросал на него целый вечер, были наполнены упреками, тоской, отчаянием, нежностью и в целом переизбытком чувств всех видов. Их сдерживало лишь присутствие Ашида. Зато теперь эти чувства выйдут из берегов прямо ему на голову. Профессиональный переговорщик заступит на очередную смену, где ему придется осторожно планировать, дипломатически маневрировать, незаметно убеждать и при этом всем еще проявлять понимание. Но, как говорят эссени, от неминуемого не убежать, меланхолично рассудил Лукас и потянулся к ручке двери. «Лукас», — произнес Ашет в темноте, — «неважно, не переживай». Ашет рассмеялся. «Ты знаешь, что я хочу сказать?» Лукас замер. «Нет, конечно. Прости, не хочу говорить за тебя, просто я сейчас о ней думал». «Ты совершенно прав, я тоже», — сказал Ашет. «Она что-то от тебя скрывает». «Вот это сюрприз!» Оцарилась тишина. «Ты все это время знал», — ошеломленно сказал Ашет. «Я очень давно знаю Пинки, Ашет. Она едва ли может что-то от меня скрыть». Лукас ухмыльнулся в темноте. В мыслях он уже давно ее ни в чем не упрекал. Шла ли речь о старой тайне или о новом безрассудном походе в чайную. Вместо этого у него стал перед глазами образ, как она прибежала вчера. Пинкертинка, какая она есть, именно то, что всегда его трогало чуть не до слез. Пинкертинка в своем чистейшем подобии, квинтэссенция самой себя, ненакрашенная, запыхавшаяся, неуклюже утопающая в черных джинсах и огромном бежевом свитере, который ей не подходил. Пинкертинка. Полная противоположность возбуждающей, элегантной, утонченной женственности, антипод всех остальных его любовниц. Личность безгранично самоотверженная, вечно озабоченная, ни на что не обижающаяся. Она просто проглотила факт, что романтический ужин на двоих не состоялся. Не стала возмущаться, когда Лукас по дороге к Трейвсу позвонил ей снова, чтобы она не приезжала, потому что нужно еще кое с чем разобраться. Продолжала улыбаться, когда по дороге обратно он позвонил в третий раз и не предложил за ней заехать. Она приехала сама и притащила три невероятно большие коробки пиццы с салями, банановый торт, сливки, орешки, жареную картошку, печенье и литровую бутылку вина, которую считала хорошим. Лукас не мог себе представить, как проглотить хоть что-то из этих страшных вещей, кроме разве что куска пиццы. Также он, однако, не мог себе представить, как ей это сказать напрямую. В этом вся Пинки. Повод для бесконечного великодушия, источник бесконечных конфузов. И, несмотря на это, все еще бесконечно лучшая возможность, чем многие другие. Я знаю о ней практически все, но, с другой стороны, практически все готов ей простить. — добавил Лукас. «Она так не думает. А вот с этим я ничего не могу поделать. Я ведь ни в чем ее не упрекаю, но также едва ли могу отпустить ей грехи. Почему так же? Хитрее оставлять ее в неизвестности, да?» — констатировал Ашет. Его голос неожиданно отвердел. «Чем дальше, тем хуже, Лукас». Ты хватаешь вещи, которыми не интересуешься, лишь потому, что они у тебя под рукой. Тебе не нужна ее любовь, отнюдь. Ты лишь хочешь иметь над ней власть. То, как ты используешь Пинкертину в арт, на самом деле гнусно. Лукс потерял дар речи. В этот момент он был даже рад, что кругом такая темнота, потому что за свое выражение лица он не мог поручиться. «Я не думаю, что использую ее», — выдавил он. Ему удалось произнести это невозмутимо, но с трудом. «Разумеется. Не думаешь. Потому что ты сроду о таком не задумывался». Слова Ашида рассекали темноту, будто огненный кнут. Лукас не мог не поражаться, что ему вдруг дало повод для такого выпада. Затем он осознал, что не вдруг. Аш откритиковал его с самого начала. Буквально с первой фразы, с которой Лукас обратился к нему на Деймосе 2. «Хорошо, Ашет», — холодно отозвался он. «Ты, видимо, об этом больше думаешь, так посоветуй мне, будь любезен. Что я, по твоему мнению, должен сделать? Выбить из нее тайну силой?» «Тайна — это дело десятое», — едко произнес Ашет. «Разумеется, ты с радостью оставишь ее Пинки, чтобы чувство вины у нее росло. Но если бы ее не мучили угрызения совести по этому поводу, нашелся бы другой. Этого хочешь ты. Она постоянно должна просить тебя о пощаде, постоянно должна трястись от ужаса. Девочка абсолютно зависит от твоего благоволения, и именно это чувство полного превосходства тебя к ней притягивает. Ничто иное. Ты знаешь ее давно, но начал с ней встречаться только сейчас». Именно и исключительно потому, что она открыла свою слабость. Пока ты можешь быть благородным, тебе интересно. Но найди она в себе смелость изменить ситуацию, ты избавишься от нее. И наоборот, если тебе понадобится избавиться от нее, ты мгновенно отложишь свое благородство, а свою вину свалишь ей на голову. Ашот сделал паузу. Речь не только о Пинкертинке. Это лишь одно из последствий, заключил он. «Мне в целом не нравится способ, которым ты привязываешь к себе людей. Твой стиль манипуляции намного страшнее, чем все, на что способен я». «Благодарю тебя», — сказал Лукас. «Нет ничего лучше искренности». Паша в темноте совершенно неожиданно прыснул со смеху. «Красота! Вот так в потьмах прекрасно видно твою ауру», — проронил он. «Неплохо же это по тебе ударило, посмотри-ка». «Ты думаешь о том, как сегодня спас мне жизнь и при этом рисковал своей, как побежал за нами под дорогу, которая могла обрушиться в любую секунду, и бросился на Зюрегала буквально с голыми руками. Затем ради меня ты прошел под кров, к которому все остальные боялись даже приблизиться. Ты защищал меня от всего мира, словно лев. Все это потребовало большой отваги, и ты ожидаешь, что я это оценю». А я вместо этого тебя порицаю. Вслух ты меня не упрекнешь, потому что напрямую выпрашивать благодарность ниже твоего достоинства. Но все в тебе сжимается от чувства несправедливости. Аш тихо рассмеялся. От таких резких перепадов чувств цвета ауры удивительно раскрываются. У людей, которые дают эмоциям волю, все быстро развеивается, будто ветер разносит клочки тумана. Твоя же аура держится плотно вокруг тебя. Она интенсивна, но при этом стянута так крепко, будто ее держит стальная сеть. Я не хочу сказать, что у тебя нет чувств, Лукас. Наоборот, ты переживаешь их намного сильнее, чем тебе самому хотелось бы. Но ты привык постоянно их подавлять. И неплохо умеешь это делать, скажу я тебе. В ауре это не скрыть. Но стоит включить свет, и уже ничего не различить. Я рад, что моя аура доставляет тебе такие качественные эстетические переживания. Голос Лукаса звучал остро, будто осколок льда. Наша даже язвительность не смутила. Знаешь, твое идеальное самообладание на самом деле лишь подтверждает все те не слишком лестные вещи, что я только что о тебе сказал. Не откажусь ни от одного слова. У тебя невероятно сильная воля. И опасная. Ты бы с радостью внушил ее всем. Ты никогда не допустишь, чтобы что-то вышло из-под твоего контроля. У меня есть еще какие-либо существенные недостатки характера, или на этом пока все? Спрашиваю на случай, если вдруг пора начать составлять список. Ашет снова рассмеялся. Ты злишься, что я рассматриваю тебя со всех сторон. Но тебе не на что жаловаться. Ты предложил мне самого себя, Лукас. Ни больше, ни меньше. С этим ты прилетел на Марс, и этим ты меня убедил. Я, однако, все еще не до конца уверен, достаточно ли велика твоя ценность. Некоторые вещи говорят в твою пользу, другие кажутся мне весьма гадкими. А теперь оставь меня одного. Протонация вашего старого дома интересна во многих отношениях. Проведу небольшое исследование. Затем решу, стоишь ли ты моих усилий. Небольшое исследование, — тихо повторил Лукас. Он чувствовал, как в нем поднимается такая волна ярости, которой не бывало уже долгие годы. Желаю тебе хорошо развлечься. Благодаря богатой практике Лукас умел закрывать двери очень осторожно и ничуть ими не хлопая, хотя руки его тряслись. Какая нелепость! От всей души Лукас надеялся, что аж от его ауры заработает конъюнктивит. «А я тебе говорил, мальчик», — заметил любезно старый профессор, едва они оказались в коридоре. «И это только начало. Теперь он будет тебя понемногу исследовать». Твое прошлое, твои ошибки, твои слабости, твои чувства. Если ты не выстоишь, он тебя бросит. Рви на себе волосы, ты ничего с этим не поделаешь. Он пройдет мимо тебя, сквозь тебя и уйдет. И наоборот, если он признает, что ты человек достойный, тогда ты и начнется настоящий ад. Это унижение не сравнится с тем, что тебя ожидает. Вот увидишь. Лукас чувствовал, как кривится его рот. «Унижение. В этом ты, Дока», — бросил он в лицо отцу. «С такой любовью и заботой ты готовил его, с таким увлечением, словно растирал перец чили с медом. Затем ты давал мне его ложка за ложкой. Пьянящий сладкий вкус. Об этом есть целый осинский стих. Под кожу вонзится, что воспротивиться обманчивой сласти не сможешь». Помалу и подло, без извещения, обратиться в огонь, что из едких и жгучих. Ой, как я тебя ненавижу. Оно вернулось. Лукас снова сражался с удушающей волной злобы и стыда, с эмоциями, которые так хорошо были знакомы ему с детства. Несложно представить себе протонацию этого дома, достаточно едва лишь припомнить все, что было в нее вписано. Ревакютлик, сколько разных срывов, сколько мерзостей, на которые молча смотрели эти стены. И все это Ашет во всех подробностях прочитает. У Лукаса закружилась голова. Мысль о том, как Фомлихиванин усиленно вылавливает из информационного поля пикантные подробности и грехи его юности, например, весьма полезную информацию о том порножурнале, который Лукас раздобыл, когда ему было 12, и с которым затем провел множество неплохих моментов под одеялом и на чердаке, вызывало у него лишь смех. Намного больше его смущало, что Ашет может стать свидетелем его слабости и беспомощности, его поражений, отчаяния и слез. Какое старье можно выкопать? Отличное будет зрелище, вот уж правда. Последствия всех трёйгру, синдром отмены, закрытые аукционы, инфразвук, час за часом в темнице, из которой София сделала гардероб. Но прежде всего отцовская язвительность, тонна язвительности, которая прожигала до самой души, из которой он тогда просто не мог справиться. Уже ребенком он старался сделать так, чтобы никто и никогда об этом не узнал. Лукас не доверился даже Софии, хотя любил ее. Слезам давал выход исключительно за достаточно крепким барьером запертых дверей ванной, так как наивно считал, что такой приватности хватит. У Софии здесь теперь была совсем другая ванна. Гидромассажная, облицованная голографической плиткой с симуляцией морских волн. Это было очень удобно, с учетом того, что Ашет сейчас находится метрах в двух от нее. На краю этой ванны Лукас уж точно не плакал. Может, получилось одновременно со старой ванной вывести отсюда и всю старую информацию? — подумал он. — Отвезти на склад за городом, а там я сижу, заточенный в голограмму информационного поля, и горюю, горюю столетия напролет. Его передернуло. Им овладело дикое желание вновь спустя годы сделать ровно то же — запереться в ванной, рыдать. И зайти дальше, чем тогда. Перерезать вены. Исчезнуть из мира. Это было лишь сравнительно краткое мгновение. Конкретно, например, на 15 секунд, пока Лукас шел по галерее с металлическим ограждением, тянущийся по периметру зала от двери комнаты к лестнице. К этому моменту он наконец рассудил, что в его возрасте это уже ни к чему. Ашет в роли исследователя ужасно неприятен, а настойчивое любопытство Фамлихиванина исключает его из какого угодно приличного общества. Так что нет смысла занимать голову его бестактностью и нападками. Ну, конечно, это неприятно. Даже всевидение Божье раздражает, что уж говорить о всевидении человека, который с таким пылом его критикует. Но в мире есть вещи, с которыми ничего не поделать. Ха! Лукас ухмыльнулся, сунул свои трясущиеся руки в карманы, гелевая повязка, надо думать, выдержит все, и сбежал на первый этаж. Это вышло так быстро, что на какой-то миг он оторвался и от старого профессора. Остатки ужина уже были убраны. София и Пинки перешли из столовой в комнату и попивали кофе с шапкой из сливок и тертых орехов. София даже не спросила Лукаса, что он выпьет. Она сразу вытащила из бара бутылку виски и пошла за льдом. Лукас прошел мимо Пинки, которая сидела в кресле спиной к нему. Рукой он провел по ее плечу, но не остановился. Реакют Ликс. На предстоящее неизбежное у него совсем не было сил. «Тебе не нужна ее любовь. Отнюдь. Ты лишь хочешь иметь над ней власть. То, как ты используешь Пинкертину Варт, на самом деле гнусно». Лукас поджал губы. «Это неправда, Ашет», — сказал ему Лукас. «Это просто неправда. Я люблю ее, и никак иначе. Перкентинка всегда мне нравилась». Но в этот момент Пинки закинула голову и посмотрела на него с такой тихой преданностью, что ему показалось, будто он погрязает в ее глазах, словно в клею. Его охватила паника. «Я приду», — пообещал он с улыбкой и быстро отступил, чтобы она не схватила его за руку и не затянула к себе в кресло. Не то чтобы у него были дела поважнее, не то чтобы он пытался сбежать. Это вышло инстинктивно, от чистого отчаяния. Лукс направился на кухню к Софии, взглядом наткнулся на большой дисплей в рамке с идеально точным трехмерным изображением ледникового озера с виду где-то в Доломитах. Оно сменило вулкан Котопахи, который был у Софии в прошлом месяце. Она постоянно меняла картинки, но на них всегда были горы. В этом она была совсем как мать. Лукас прикрыл дверь в кухню и украдкой заглянул в чулан, где обычно хранилось альпинистское снаряжение сестры. Все было снято с полок и сложено на полу. Ледоруб, стальные карабины, кошки, шлямбуры и веревка, прямо возле наполовину собранного рюкзака. «Куда это ты собираешься?» — спросил он. «Всего-то в Blue Springs. Для вдохновения». София вздохнула. «У меня есть один заказ, никак не продвигается. Полная ерунда. Всего лишь статуи для вестибюля отеля. Но они отвергли уже 4 разных варианта. Должно выйти мультикультурно, но при этом четко, не избито, но в то же время ненавязчиво. И, конечно, авангардно. Однако не должно никого обидеть. Я считаю, им с такими дурацкими запросами стоило нанять золотую рыбку, а не скульпторшу. Но заказчикам я этого, разумеется, не сказала. Работы на полгода и так хорошо заплатят. Заберусь на бабью стену или на орлиное крыло. Может, что-нибудь придет в голову? Только посмей лезть без страховки». «Конечно, ты же видишь, что я ее взяла. Она будет в рюкзаке», — заверила София со смехом. Она вытащила свой коронный сосуд для льда, элегантное ведерко из граненого стекла, и начала заполнять его запасами из морозилки. «Не хотите как-нибудь в выходные заехать ко мне? Все трое. У меня наверняка уже появятся какие-нибудь наброски, и мне понадобится отзыв. Ты всегда делаешь уместные замечания, Лус. Может, неплохо будет спросить у Ашеда, если на Фальмахиве какие-нибудь скульптуры, и сделать что-то в их стиле? Вдруг у Ашеда, кроме парапсихологических способностей, есть еще и способности к дизайну? Как минимум, нельзя не признать его хороший вкус и чувство цвета. Ну, насколько я могу судить по великолепной зеленой тунике». Лукас скрыл улыбку. «Выглядит немного по-дердански, тебе не кажется?» София замялась. «Похоже на то. Мы раздобыли ее сегодня утром у Еганеи». София чуть не уронила стеклянное ведерко со льдом. «Ты водил его к Еганеи?» «Он без чемоданов прилетел», — пожал плечами Лукас. «Так что мы заказали сразу целый гардероб. если ты не против. Я попросил прислать все на твой адрес, потому что меня днем никогда не бывает дома, и целый гардероб, — перебила его София Луз. Позволь задать один весьма дерзкий вопрос. Ты говоришь, чемодана у него нет. Я ничего не имею против Ашида, правда, он ужасно приятный парень. Но за ужином, помнится, прозвучало, что на Фальмахиве не существует не только чемоданов, но и денег. Деньги есть у меня. София уставилась на него. Что? Но ведь несколько комплектов от Егоны и Лузы — это ведь сумасшедшая сумма. Боже, может, и десятки тысяч. Мы немножко разгулялись, — допустил Лукас. Выражение полного шока не покидало лица Софии. «Это абсурд», — выдавила она. «Ты просто шел и по дороге купил ему бог знает сколько одежды в лучшем салоне. Ты спятил, Луз. Это инвестиция. Медийный образ. Ты спятил! Боже, иначе не объяснить. София была вне себя от негодования. Ну же, Софи, ты никогда не была жадиной. И дело не в жадности. Такой подарок просто никто не может принять. Как можешь именно ты, у которого столько такта, столько опыта в переговорах с людьми, сделать что-то настолько несусветно глупое? Ашот, что, твоя содержанка? Это ведь должно было его смертельно обидеть. Что он о тебе теперь думает? Это необычная ситуация. Я, господи, Луз, ты пытаешься его подкупить. Лукас потерял дар речи, сегодня ему, очевидно, суждено пережить целую серию потрясений. «Что?» — выпалил он. «Да ты совсем не так поняла. Я назвал это инвестицией и буду на этом настаивать. Ты сама видела, что этот вклад начал мгновенно окупаться. Отклики в медианете...» — София покачала головой. «Ненормальный!» — взвизгнула она. Не позволив ему продолжать объяснение, София схватила ведерко со льдом и отправилась в гостиную, потому что вполне разумно рассудила, что в присутствии Пинки Лукас не станет с ней припираться. «Если хочешь узнать мое мнение», — начал старый профессор, когда они остались одни. «Не хочу», — заверил его Лукас. «Неважно. Я все равно скажу». Старый профессор был прямо за его спиной, вновь так близко, что не нужно было и оборачиваться. «София ничего не понимает, так ведь? Она не знает того, что знаем мы с тобой. Не знает, как принципиально снизится твоя нужда в деньгах всего через несколько недель. Мальчик, она серьезно думает, что тебе нужно откладывать на пенсию». Лукас быстро проскользнул за дверь и захлопнул ее перед носом старого профессора. Но это не помогло. Он тут же снова увидел его в зеркале в конце коридора. Рубашка за 15 лет немного вышла из моды, но серебристый герданский шелк совсем не утратил своего лоска. Их глаза впились друг в друга на несколько слишком долгих мгновений. Когда понимаешь, что скоро умрешь, возникает именно это ощущение. «Я его знаю», — сказал отец. «Хочется оставить что-то после себя. Ты уже уходишь со сцены, отступаешь на задний план. Самое ценное хочешь кому-нибудь передать, как в фильмах делают умирающие старики, на благо своих сыновей. Ты хочешь, чтобы было продолжение. И более того, ты хочешь, чтобы наследником был лучший из лучших. Беда, Луз. Для этой мелодрамы не хватает людей. Детей ты не породил, и потому ты подсознательно выбрал его». Иронии не удавалось пересилить бесконечную грусть в глазах отца, и это вызвало у Лукаса мурашки. Он видел ее так редко, но помнил, четко помнил тот же призрак печали, который промелькнул на лице отца в день одной осенской церемонии. Лишь из-за этого несчастного проблеска чувства Лукас не мог напрямую высмеять слова старого профессора. Лишь из-за него он упустил шанс оставить все в секрете для самого себя. Кроме того, это было очевидно. Ашот в его квартире, Ашот в его одежде, а затем у его швеи. Ашот с его знакомыми медиантами, руки Ашода на глазах и груди Пинки, Ашот в его старой комнате в доме его детства, Ашот с его сестрой. Передача всего — иллюзия бессмертия. Старый профессор молча и выжидающе смотрел на него. «А если и так?» — спросил Лукас. «Это ведь чувствуют все, абсолютно все. Надеются до последней минуты. Я уже почти в конце, папа. Думаешь, у меня нет права на эту надежду?» «На надежду, возможно, но на успех отнюдь», — усмехнулся старый профессор. «Раз ты говоришь о правах, необходимо подчеркнуть, что он, в свою очередь, имеет право сопротивляться, когда ты попытаешься насильно взвалить ему на плечи остатки своей души. Наверху, в комнате, он говорил о Пинке, но на самом деле имел в виду себя. Он тебя предупредил, чтобы ты этого не делал». Лукас поджал губы. «Конечно. Возьму на заметку. Учту, что мою душу он, возможно, в общем, не захочет». «Тебе все равно ничего не остается», — ухмыльнулся отец. «С дьяволом ты так быстро не свяжешься, а никому другому она не приглянется. Знаешь, Луз, я все время искал решение этой проблемы. Я хотел передать тебе самое ценное, что только у меня было, а ты с насмешкой швырнул мне его в лицо. Есть в этом некая вселенская справедливость. Ведь я не верю в Акютликса. Этот так называемый фамальхиванин за меня отомстит». Лукс затрясся от ярости, слушая отцовский злорадный тон. И это его он только что про себя назвал «папой». Рё Акютликс — удивительное проявление бесконечной наивности. Он резко отвернулся от зеркала и отправился в комнату. «Будто было куда бежать».